Мессир, на нас напали. Прошу, не выходите из кареты. Глава 19. Планы на будущее. Глава 19. Планы на будущее. Ну, это было ожидаемо. Я убил сына маркиза, оскорбил второго принца и имперскую семью. Кто тоже должен был напасть на меня? Для ученого не было неожиданностью, что на его конвой напали. Наоборот, он ждал этого. «Зен, думаешь, все будет хорошо?» В отличие от Зена, Анжелика серьезно волновалась. Их защищали всего несколько рыцарей, в то время как число нападавших может превосходить сотню. «Не бойся, милая моя. Наши рыцари не проиграют никому. Просто тихо сиди и жди». Вскоре после этого разговора послышались звуки выстрелов. Анжелика начала нервничать, ведь про ружья она ничего не знала, и поэтому считала, что это дело рук врагов. После того, как борьба закончилась, дверь кареты была открыта. Девушку бросила в дрожь, и лишь лицо главы рыцарей смогло успокоить ее. Глен, как ни в чем не бывало, стоял около кареты. «Господин Зен, с врагом покончено. Всего было около 50 нападавших. 44 из них были убиты, а 6 сдались и сейчас в нашем плену. С нашей стороны потерь нет». Рыцарь доложил информацию и начал ждать нового приказа. «Хорошая работа. Взять тех 6 в плен, мы допросим их в Вавилоне, а вот трупы остальных сожгите. Я надеюсь, никто не следил за вашими действиями, или это будет большой проблемой для нас. Милорд, не волнуйтесь. Мы специально выбрали место для борьбы, где никто не смог бы за нами тихо наблюдать. Мы понимаем, насколько важен этот секрет для нашего города». «Прекрасно. Теперь сожгите тела, и быстро продолжим наш путь». Рыцарь быстро исполнил приказ, и тела всех врагов были сожжены дотла. Зену было очень интересно, кто же послал убийц для его убийства. Второй принц, или маркиз? Этот вопрос был довольно важным, ведь для принятия контрмер нужно знать свою цель. Следующие несколько дней эскорт двигался без проблем. Не было ни одного дополнительного нападения. В таком темпе группа быстро дошла до Вавилона. Город был расположен на равнине, и увидеть приближающую группу можно было с довольно далекого расстояния. Стража узнала герб на карете, и сразу же выслала дополнительную группу рыцарей для встречи своего лорда. Гербы семьи Астиль красовались на высоких стенах города, а несколько десятков солдат смирно стояли в строю, приветствуя Зена. «Ваше Величество, я рад, что вы вернулись без проблем», — сказал высокий и мускулистый мужчина средних лет. Он был главой стражи города Анигма. Рядом с ним стоял Рем и дворецкий Виктор. «Фух, наконец все закончилось. Слушайте сюда, с этого дня Анжелика является моей законной женой». Девушка покраснела как помидор, но все же вежливо улыбнулась. Для нее было очень приятно, что Зен вот так легко мог объявить об этом. «Поздравляем, господин Зен. Мисс Анжелика является эталоном красоты, я уверен, что она будет очень хорошей хозяйкой и матерью». Дворецкий был первым, кто поздравил своего господина. Он был несказанно рад, что такая прекрасная девушка вышла замуж за Зена. После Дворецкого и остальные поздравили главу города с помолвкой. В это время Зне уже дошел до замка лорда. «Анжелика, я должен поговорить с подчиненными про очень важные вопросы. Ты можешь отдохнуть». Девушка и впрямь была очень уставшая, и она быстро согласилась с ученым. После ее ухода в комнате остались 3 человек. Им был сам Зен, Виктор и Рем. «Доложите обстановку. После этого я расскажу, какие льготы мы смогли получить в столице». «Господин Зен, реформа армии идет успешно. Мы уже полностью оснастили 200 человек, ружьем и спецкостюмами. Но судя по вашему плану, нам вскоре придется менять все снаряжение. Также армия провела набор новобранцев. Всего 300 человек решили вступить в наши ряды. 300. Это мало, очень мало. Из 2 миллионов всего 300. Ну, с одной стороны, это для нас плюс. Я надеюсь, вы тренировали их не как обычных рыцарей, а как новых военных». «Конечно. По вашему приказу, мы изменили все тренировки, и теперь вся армия должна их проходить». «Отлично. Доложите информацию, сколько всего было изготовлено ружей и пулей. Точная цифра ружей 1245, а точное количество пулей сложно контролировать, но всего около миллиона. Сейчас у каждого отдельного солдата нашей армии, из тех 200 человек, два ружья. Они полностью преданы вашему величеству, ведь вы увеличили их зарплату, а также намного улучшили ситуацию в армии. Зен был доволен результатом, но скорость создания ружей была слишком мало. Рем, тех 300 новобранцев сразу оснасти ружьем и научи их всему необходимому. Через 2 месяца мне нужно, чтобы 1500 человек полностью владели стрельбой на хорошем уровне. А еще, я передаю тебе контроль над 10 большими фабриками. Они будут производить оружие и боеприпасы для нашей армии. Новый военный план будет готов уже завтра, и я передам его тебе. Как прикажете, мой господин. Рем, как генерал армии, был доволен, что 10 фабрик перейдут в его управление. Этим решится множество проблем, связанных с обслуживанием и припасами. Теперь доложите информацию о церкви и дворянах. Мне больше всего интересна их деятельность в мое отсутствие. Господин Зен, после вашего ухода дворяне начали попытки узурпировать власть, но им это не удалось. Мы всячески уничтожали все начинания знати, и им нечего не оставалось, кроме как смириться с судьбой. А вот церковь вела себя странно. Они нечего не делали, будто ждали чего-то. Мы не смогли получить информацию. Рем не только отвечал за армию, но еще и за сбор информации. По приказу Зина, генерал организовал в армии дополнительное подразделение, так называемая агентурная сеть. Они внедрились в множество фракций и начали собирать информацию для Зина. Ученый имел большие планы на их счет. Он хотел сделать самую мощную информационную сеть, которая сделала бы из него непобедимого человека. Информация – сила. Вот во что верил Зен. Дни церкви в моем городе сочтены. Я полностью уничтожу их и подчиню себе. Но вот дворяне меня совсем не волнуют. Если они будут мешаться и не соблюдать законов, пусть армия их уничтожит. И кстати, я только что вспомнил. Рем, организуй еще одно подразделение и назови его «спецназ». Их сферу деятельности я детально опишу в плане развития армии. Будет сделано. Ну, перейдем к самому главному. Как идет перестройка того района трущоб? Все готово к торжественному открытию. Все идет по плану. Канализация, водопровод, школа и другая инфраструктура уже готовы. Все жители в недоумении, они не понимают, что творится в том районе. Мы закрыли всем доступ, и лишь рабочие знают, что там происходит. Хорошо, очень хорошо. Теперь настало время для распуска слух. Пусть они твердят, что я люблю свой народ и как новый правитель сделаю для них все. До казни ведьм осталась всего неделя, до того времени народ должен быть немного лоялен ко мне. Это очень важно. Это не проблема. Слухи уже сами начали появляться. Нам всего-то нужно сменить русло, и все будет готово. Неожиданный сюрприз, и довольно приятный. Теперь все должно пойти как по маслу. Виктор, как идут переговоры с торговцами? Плохо, очень плохо. Они не хотят торговаться по-хорошему, и требуют слишком завышенную цену за товар. Я не мог позволить себе их цены, это невозможно для нашего города. Дворецкий виновато опустил голову. Он не справился с заданием, которое дал ему мастер. Он сильно волновался. О-о-о! Для нас это хорошая новость. Я уже договорился с торговцами в столице, они будут продавать нам все необходимое по довольно приемлемой цене. Как я сказал в начале, семья Остелипуэра дали мне дополнительные средства, в размере 350 тысяч золотых монет. Я уже купил 10 тысяч молодых рабов. Они направляются в город и, наверное, прибудут через 1-2 недели. Рем, они должны стать нашей новой армией. Также я уже заказал товары. Караваны будут приходить каждую неделю в город. Скоро Вавилон изменится и станет супергородом. Даже империи будут бояться нашей мощи. Глава 20. Первый шаг. Все шло гладко. Даже можно сказать слишком. Зен был погружен в работу, и ждал новостей от своего главного рыцаря, Глена. Пленник должен был дать информацию про заказчика, а это было очень важно. Ученый должен был знать врага в лицо. «Господин Зен, допрос проходит успешно, но пленник попросил, что бы вы тоже присутствовали, он хочет вам лично все доложить». Ученый понятия не имел, каким способом Глен смог добиться такого результата, ведь получить информацию от наемника довольно сложная задача. «Мне очень интересно, что он скажет. Надеюсь, это прояснит ситуацию в целом. Я обзавелся слишком большим количеством врагов». Зен сделал это специально. Он хотел четко обозначить врагов и союзников. Ученый по опыту истории знал, что нет такого слова, как нейтралитет. В последний момент, именно нейтральная сторона будет обладать самым сильным запасом сил и одним движением сможет изменить ход событий. Сейчас власть Зена в городе Вавилон не очень прочна. Аристократы пока ведут себя тихо, но кто знает, сколько это будет продолжаться. Сейчас самое главное – отгородить Вавилон от остального мира. Сделать этакий неприступный города, который будет полон загадок для внешней стороны. Несмотря на то, что сейчас маги справляются с нагрузкой, Зен хотел, чтобы технологии заменили их. Например, ученый без магов не мог делать оружие, ведь он не имел технологии для точного плавления и сварки. Маги заменяли весь этот процесс, но как долго мог технологический процесс сдержаться на магию? Зен имел другие планы на магов. Он пока еще не провел эксперименты, но по его мнению магию можно усовершенствовать. Так же ученый хотел сделать из магов специальный отряд в армии. Представьте, человек с усиленным телом, вооруженный хорошей экипировкой и огнестрельным оружием. Это же самый настоящий экзокостюм, только намного эффективнее. Зен ни на секунду не переставал думать о будущем. Наконец ученый и Глен добрались до камеры. Около двери стояли два спецсолдата из личной стражи Зена. «Приветствую вас, ваше величество». Солдаты сделали жест рукой и открыли двери комнаты. Глен вошел первым, а после него вошел и Зен. Заключенный, который молча сидел на стуле, засуетился. «Значит, вы являетесь Зеномастиль. Я впечатлен. Вам удалось без труда уничтожить наш отряд. Ха-ха. Я польщен, но это заслуга моих рыцарей. Они являются настоящими воинами, без них моя жизнь была бы окончена. Надеюсь, вы не держите зла, ведь если бы мои люди не убили ваших товарищей, то умер бы я. Господин Зен, я все понимаю. Смерть моих товарищей – это, конечно, грустная новость, но мы сами взялись за эту миссию. У вас было полное право убить нас. Хорошо, что вы понимаете. Теперь что вы хотели от меня? Ваше Величество Зен, не буду долго говорить и ходить вокруг да около. Когда мне довелось увидеть ваших рыцарей в действии, сердце начало бешено стучать. Я хочу стать вашим солдатом. Если вы согласны на это, то я расскажу все. Имя, цель и даже местонахождение моего заказчика. Зен не ожидал, что пленник попросит его о таком. Ученый несколько минут думал, и после кивнул головой. Я согласен. Если твоя информация будет верна, то пусть так и будет. Спасибо большое, ваше величество. Мое имя Кольт. Меня и мою группу нанял ваш брат, Иоганн Настиль. По его приказу мы должны были убить вас и привести госпожу Анжелику второму принцу, Апре. Кольт рассказал свою историю, численность банды и другие детали. Так же он передал точное местоположение Иоганна, Зену. Ваше Величество, это все, что мне было известно. Надеюсь, вы примите меня в свои ряды. Зен в ответ лишь улыбнулся и встал со стула. «Дорогой мой Кольт, ты только что предал твоего заказчика, а это значит и своего хозяина. Я похож на идиота, который будет держать горячую бомбу около себя. И еще, твои глаза, мимика и поведение слишком выдают тебя. Я уверен, что ты лишь хотел получить оружие и сбежать к моему братцу. Он хорошо вознаградил бы тебя за такую находку». Лицо Кольта стало белым. Он был плохим актером, и Зен смог с точностью угадать все его мысли. «Ваше Величество, это неправда. Я всем сердцем хочу служить вам. Прошу, дайте мне шанс. Заключенный начал кричать и молить, но лицо ученого было каменным. Глен, убей его и сожги труп. Рыцарь мгновенно вынул пистолет и застрелил Кольта, который в свою очередь даже пискнуть не успел. Как прикажете, ваше величество. Глен сильно уважал Зина. Не каждый мог стоять и наблюдать за убийством другого человека. Убийство Кольта не поменяло ровным счетом нечего. Зен не хотел выступать против своего братца и принца именно сейчас. На это было две причины. Первая, они слишком сильны, а вторая, Зен слишком слаб, твердил ученый сам себе. Проходили дни. Первая партия конвоя и рабов прибыли в город. Понемногу жизнь в городе Вавилон становилась легче. Во-первых, полиция, которая всегда запугивала их, начала работать как надо. Это было заслугой Рема. Он полностью реформировал армию, по плану ученого, и достиг таких результатов. Теперь в полиции было около 10 тысяч человек, а в армии 500 вооруженных до зубов солдат. Это уже было намного лучше, чем в начале правления. «Господин Зен, эмиссар церкви пришел к вам», — доложил слуга. «Пусть войдет. Я ждал его уже давно». После получения права на аудиенцию, в комнату зашел пузатый мужчина средних лет. Он был настолько толстым, что не было видно его шеи. Капельки пота были на его лице, что делало этого служителя Бога еще более омерзительным. Он был одет в дорогую церковную одежду, а на шее висел золотой символ богини света. «Ваше Величество, городской лорд, я рад, что вы вернулись в здравии. Наша церковь любезно приняла ваш прежний дар, и я пришел доложить вам, что казнь ведьм пройдет завтра днем на главной площади города». «Очень хорошо. Я обязательно буду присутствовать». «Сколько всего ведьм было поймано в этот раз?» «25. 20 из них женщины, а 5 мужчины. Они все признались, что являются ведьмами», — гордо заявил эмиссар. «Кстати говоря, ваше величество, среди ведьм есть 2 очень красивых девушек, они все еще девственницы. Если ваше величество желает, мы могли бы передать их вам, конечно, за разумную плату». Ученый не мог поверить своим ушам. Он, конечно, знал, что церковь прогнила, но чтоб настолько. «Сколько именно вы желаете?» «Церковь разумна, за одну девственную деву ваше величество может заплатить 100 золотых монет. Я могу дать гарантию, что они являются настоящими красотками». Зен хотел задушить этого гада, но пока не мог. В душе он успокаивал себя тем, что вскоре они и так получат по заслугам. «Кстати, ваше величество, если вас интересует леди помладше, у нас тоже есть вариант для вас». Эмиссар подумал, что Зен не хотел брать товар из-за возраста, ведь многие аристократы предпочитали маленьких девушек и мальчиков. После этой фразы ученый лишь усмехнулся. Его молчание неправильно поняли. «Не стоит. Я не собираюсь марать свое тело ведьмами. Они порождение дьявола, и сексуальное отношение к ним является грехом для меня». Зен без проблем смог придумать оправдание. Эмиссар лишь довольным лицом покивал, показывая, что согласен с его точкой зрения. А в самом деле, он был известным развратником. Множество слухов ходили про него. После нескольких фраз, эмиссар наконец покинул усадьбу городского лорда. Зен был вне себя от бешенства, но все еще сохранял хладнокровное лицо. «Рем, ты ведь все слышал. Собери всех солдат. Пусть они будут вооружены и в боевой готовности. Как прикажете». Генерал все слышал, ведь находился в секретном тайнике кабинета. Он еле сдержался, чтоб не убить этого жирного подонка. «Я понимаю и разделяю твою злость. Завтра мы сделаем первый шаг к полному уничтожению этого зла. Людям не нужна религия, которая узурпирует и угнетает их же права. Рем, ты являешься моим генералом, и именно ты будешь командовать завтра армией. Все в твоих руках. Это первая миссия для тебя, генерал Рем». Глава 21. Предатель. Глава 21. Предатель. Рем, покинув кабинет Зина, направился к своему новому особняку. Всю дорогу он был сильно напряжен. Как-никак, это его первая миссия. Если он провалит его, то сильно разочарует Зина. Карета остановилась, и уставший генерал вышел из него. Слуги, увидев нового господина, поклонились и открыли врата дома. Первым, кто встретил молодого генерала, была Стелла. Девушка перешла в новый дом и стала работать здесь, но никто из слуг не смотрел на нее как на равную. Всем хорошо было известно, что мастер Рем испытывал чувства к этой молодой барышне. «Рем, с возвращением! Я приготовила твой любимый суп с грибами, а на десерт у нас вишневые пирожные». Улыбка девушки согревала душу генерала. «Я сейчас подойду». Рем быстро переоделся и пошел на кухню. Стелла была одета в фартук, что придавало ей больше шарма. Как будто она была хорошей женой, ждущей мужа с работы. «Ешь, пока не остыла. Вот салат». Рем не сильно любил знатные привычки, такие как царские обеды просто так. Поэтому он сделал Стеллу ответственной за его питание. Но тут крылся и другой замысел. Генералу было просто приятно быть вместе со Стеллой. «Стелла, завтра будет проходить казнь церкви. Господин Зен приказал мне командовать войсками и взять всех преступников в плен». Глаза девушки начали светиться. Она долго ждала этого дня. «Это же прекрасно. Скоро город избавится от этой грешной церкви, но я чувствую, тебя что-то тревожит. Ты, как всегда, права. Я сильно нервничаю, ведь это очень важная миссия для меня. Его Величество Зен доверился мне, и я не смею разочаровать его. Не бойся. Если господин Зен посчитал тебя готовым, то это так и будет». Девушка всячески подбадривала Рема. Честно говоря, она тоже испытывала чувство к Рему, но из-за неожиданного повышения последнего Стелла не смогла признаться ему. Весь обед прошел в очень приятной атмосфере. Рем смог успокоиться, и он решил пойти спать. Завтра для него слишком важный день. На улице была ночь. Дверь особняка генерала Рема медленно открылась, а из него вышел человек в длинной мантии и капюшоне. Он передвигался чрезвычайно тихо, будто боясь разбудить кого-то. Лишь после того, как ему удалось покинуть владения генерала, его темп ускорился. Неизвестный направлялся прямиком к главному собору Вавилона. Ему оставалось пройти всего несколько сотен метров, но прежде чем он успел их пройти, несколько людей, одетых в черный спецкостюм, перехватили его. Эти люди действовали как профессионалы. В мгновение ока неизвестный был схвачен ими и силой посажен в карету. Человек в мантии пытался сопротивляться, но все было зря. На него надели наручники, а в рот засунули тряпку. Карета быстрым ходом направилась к особняку лорда города. Неизвестный продолжал рыпаться, но люди в черном нечего не предпринимали. Вскоре карета добралась до особняка городского лорда. Люди в черном закрыли неизвестному глаза и повели его к комнате допросов. «Господин, мы доставили нарушителя», — раздался холодный голос человека в черном. «Оставьте комнату, как прикажете». Спецотряд без лишних слов исполнил приказ, оставив Зина и неизвестного. «Глен, сними, я хочу видеть ее лицо. У меня много вопросов». Главный рыцарь снял с заключенного повязку и капюшон. После этого в поле зрения Зина появилось красивое лицо молодой девушки. «Миля моя Стелла, я слушаю тебя. Тебе стоит придумать хорошие оправдания, ведь твоим поступком ты предала Рема, меня и весь этот город». Ученый был зол. «Когда вы узнали?» Девушка без страха смотрела в глаза городского лорда. «Узнал что именно?» «То, что ты шпион церкви, или бывшая аристократка. Я и так скоро умру, хотя бы утолите мое любопытство». Девушка мило улыбнулась. Она была поймана с поличным, теперь ее никто не спасет. «Ха-ха, хороший настрой. Знаешь, что именно стало главным провалом в вашем плане? Мой любимый казначей, Хро. Когда его доставили в комнату допроса, не понадобилось и минуты, как он прокололся. Признаюсь, ваш план был хорош. Разозлить меня, с помощью казначея, одного из важнейших людей города». Невинная девушка была поймана лживым и коррумпированным чиновником, а глава города спасает ее. «Ты еще и другом Рема оказалась. Удача вдвойне. Или все же нет?» Мои силы провели расследование. Оказалось, что ведьм церкви сдала ты сама. Признаюсь, я был в шоке. Твое актерское мастерство выше всяких похвал. Значит, Хруда. Я ведь говорила этим тупицам из церкви, что не стоит доверять этому тупому чиновнику, но они меня не послушали. Вот и результат. Ваше Величество, вы довольно умны. Создать агентурную сеть многого стоит, особенно в этом городе. Надеюсь, вы не скажете Рему обо мне. Единственное, что мне не хочется, это что, бы он ненавидел меня. Правда. Тогда нет проблем. Я скажу ему, что ты убежала или что, то еще. А теперь, объясни мне, почему же ты пошла в церковь и стала их послушной собачкой. Вам все ровно не понять. Лучше убейте меня, и завтра уничтожьте церковь. Большего мне и не надо. Я и так уничтожу церковь. Просто скажи твой мотив, мне интересно. Если скажу, что они угрожали мне семьей, вы поверите? Ехидно спросила девушка. Почему нет? Нынешняя церковь гнилая структура. Они вполне могли взять твою семью в заложники. И еще, эту информацию легко можно проверить. Стелла нечего не ответила, лишь хмыкнула. Мда. Раз ты сама не хочешь сотрудничать, то наш договор аннулирован. Глен, позови Рема сюда. Именно в этот момент девушка застыла. Ей было все ровно, что с ней сделают, но она и впрямь не хотела огорчить Рема. Не смей. Ты мне обещал. Считал, что я солгал. Ты сама не захотела сотрудничать, так что можешь винить лишь саму себя. Глен, я жду. Главный рыцарь покинул комнату и через полчаса вернулся с сонным генералом. Когда Рем увидел Стеллу, которая была закована в цепи, он гневно посмотрел на Зина. Это было в первый раз, когда генерал был зол на своего хозяина. Что это значит? Почему Стелла здесь? Рем впервые поднял голос на ученого. Глен ощутил ауру смерти от генерала и хотел взять пистолет в руки, но Зен остановил его. Рем, я не хотел раньше говорить тебе, но Стелла является шпионом церкви. Сегодня ночью она покинула твой особняк и пошла к главному собору. По дороге спецотряд перехватил ее и привел сюда. Генерал не верил своим ушам. Понимаю, что в это сложно поверить, но все сказанное правда. Стелла, прошу, подтверди это. Девушка гневно посмотрела на Зина. Она всем сердцем ненавидела этого лорда. Не из-за поимка, и потому что он заставил Рема страдать. Стелла, скажи что-нибудь. Прошу. Генерал почти плача посмотрел на девушку в кандалах. Та, в свою очередь, не смогла посмотреть в глаза молодому человеку. Ха-ха. Значит, все это время ты лгала мне. Я считал тебя частью своей жизни. Каким же дураком я был. Эти слова были для Стеллы намного острее всех клинков. Они пронзили хрупкое сердце девушки. В такой ситуации сдержать слезы было почти невозможно. Именно поэтому по красивому лицу Стеллы полились две струйки прозрачных слез. Рем тоже не мог больше держаться. Он провел с этой девушкой достаточно большое количество времени, чтобы по-настоящему полюбить. А предательство любимой — самая больная вещь в мире. Господин Зен, прошу, дайте мне забрать Стеллу с собой. Тишину развеял именно генерал. Хочешь забрать предательницу? Почему? Мое сердце говорит мне это. Я уверен, что Стелла любит меня, и я в свою очередь чувствую то же самое. А если твое сердце ошибается? Если так, то я готов к последствиям. Даже если Стелла воткнет кинжал в мою спину, когда я сплю, мое решение не изменится. Как может генерал защитить своего хозяина или страну, если он не в силах рискнуть ради своей женщины? Слова Рема тронули Стеллу. Она не ожидала, что генерал настолько доверял ей. Легкий румянец появился на щеках девушки, что в данной ситуации было странно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Именно. Ты чертовски прав, Рем. Делай, что твоей душе угодно. Если мужчина не защищает свою женщину, то грош ему цена. Гленна, я ведь говорил, что он так себя поведет. Ваше Величество, вы просто невероятны. Читать людские эмоции на таком уровне — это просто восхитительно. Рыцарь хвалил ученого. Напряженная атмосфера в камере быстро спала на нет. «Стелла, я передаю тебя в руки Рема. Если ты что-нибудь нарушишь, за это ответит генерал. Не забывай. Но до этого, нам стоит продолжить допрос. Ты должна рассказать все в мельчайших деталях». Глава 22. Начало новой эры. Глава 22. Начало новой эры. После тщательного допроса Стелла и Рем вернулись в особняк генерала. До начала первого этапа плана оставалось немного времени, так что Рем не мог позволить себе каких-либо осечек. Теперь он несет ответственность как и за свою жизнь, так и за жизнь Стеллы. Ученый хоть и отпустил девушку, но не оставил ее без надзора. Спецотряд, который подчинялся лично ему, будет следить за ней еще некоторое время. Зен был из 23 века и знал много исторических фактов, как женщина может погубить империю. «Глен, как думаешь, Рем справится? Это очень сложная миссия», — спросил ученый у своего верного рыцаря. «Сложно ответить на ваш вопрос, милорд. По моему скромному мнению, у этого человека есть потенциал для роста. Он молодой и верный к вам. В отличие от многих ветеранов, которым будет трудно сменить свой нрав, Рем имеет сильное превосходство. Возьмем, к примеру, нашу новую армию. Я проверил нескольких новобранцев, и они на достойном уровне обращаются с огнестрелом. Надеюсь, что твои слова сбудутся. Сейчас наш город слаб. Честно говоря, даже слабый генерал с сотней тысячной армией сможет уничтожить нас. Второй принц является большой проблемой, но мне кажется, что он всего лишь начало всего пути. Когда я читал книги географии, то узнал много нового. Сейчас мы находимся в слабой империи. Единственная причина, почему нас еще не захватили враги, это то, что мы являемся протекторатом империи высшего ранга, Балтимора. Второй принц имеет множество связей с дворянами Балтимора, но есть вещи куда хуже знакомств. Есть информация, что мать второго принца является внебрачной дочерью бывшего правителя Балтимора. А это значит, что нынешний император брат матери Апры. Глен уже знал эту информацию. Как-никак, он являлся личным стражем его величества, так что вся информация фильтруется исключительно им. По нашим данным, нынешнее население империи почти ровно 500 миллионам. На службе находится более 5 миллионов регулярных солдат, которые распределены между 4 герцогами. Всего наша страна способна призвать на войну более 50 миллионов солдат. Это и впрямь является маленьким числом в сравнении с великими империями. Например, тот же Балтимор имеет регулярную армию с сотнями миллионов человек. Число не имеет ключевого значения, друг мой Глен. Ты и сам видел, каким могуществом обладают продвинутые технологии. Если мне удастся собрать армию из 100 тысяч солдат и вооружить их ружьями, то эффект будет колоссальным. В прямом противостоянии они будут способны уничтожить несколько миллионов солдат врага. И это только начало. Есть еще много технологий, которые смогут дать нам преимущество. Ученый и его рыцарь провели несколько часов в беседе. Они ждали начала представления, и наконец время пришло. Зен, окруженный личной стражей, и со своей женой двинулся в сторону главной площади города. В этом мире считалось нормой, что церковь, прикрываясь религией, может убивать народ без каких-либо проблем. Анжелика тоже считала, что ведьмы являлись злом, так что особо не волновалась, хотя никогда раньше не бывала на такого рода мероприятиях. Церковники уже успели подготовить главный зал к грядущей казни. В центре площади стояла платформа, а на нем стояли важные религиозные представители. Клетки с ведьмами тоже стояли на платформе. Люди смотрели на них с презрением и страхом. «Дьявольские отродья! Так вам и надо! Церковь защищает нас! Долгой жизни папе! Дети, смотрите, это ведьмы! Они враги народа, и сейчас церковь накажет их!» Жители бросали в их сторону нелестные слова. Они всем сердцем ненавидели ведьм и считали их врагом народа. Сами ведьмы были в смятении. Многие из них являлись молодыми людьми, которые раньше жили обычной жизнью, но однажды церковь захватила их, и превратила жизнь в ад. Большинством ведьм являлись девушки. Так как их перестали считать за людей, церковники многократно надругались над ними. Одним словом, эти люди были морально и физически доведены до предела. Зен и Анжелика достигли площади. Как правителю города, ему полагалось особое место. Ученый был доволен, ведь все шло по его плану. На главной площади города умещалось более десятка тысяч человек. С таким количеством свидетелей дело пойдет еще быстрее. «Дети мои, последователи богини света, услышьте мой голос». После того, как все важные гости заняли свои места, главный представитель инквизиции в городе начал казнь. Люди были рады услышать голос церковника. Они свято верили, что Бог может повелеть убить своих же созданий. Ученый посмотрел в сторону жены. В отличие от людей, Анжелика не являлась ярым фанатиком, но все же верила в церковь. «Зен, те дети являются ведьмами?» — с ноткой сочувствия спросила Анжелика. «Ведьмами? Ну да, их вроде так называют», — ответил ученый с полным безразличием. Он не рассказал о плане даже своей жене. Хладнокровность и жестокость Зена к этим детям сильно удивила Анжелику. Она не могла понять, почему добрый и умный муж ведет себя так. Тем временем казнь продолжалась. Первая часть всей казни состояла из монолога церковников. Они упрекали, унижали и всячески очерняли ведьм. «Дети мои, настало время ответить за свои грехи. Богиня милосердна, и после смерти она позволит вам искупить грехи. Да начнется казнь». Инквизитор хотел закончить предложение, но вбежавшая стража не дала ему этой возможности. Из-за сильного скопления народа, Рем решил внедрить солдат в простой люд. Лишь после того, как генерал дал сигнал, они начали действовать. По плану Рема, 500 солдат армии разделились на две группы, 200 и 300 человек. Малая группа должна была взять под стражу оставшихся служителей церкви под контроль и передать их городской полиции. А группа из 300 человек должны были арестовать церковников на главной площади. Руки вверх и лежать на землю. Это ВСВ. Несколько десятков солдат, в военной форме держа оружие в руках, начали первый этап плана. Церковники знать не знали, что такое ВСВ. Они представить себе не могли, что кто-то осмелится так нагло вести себя во время священной казни. «Еретики, вы хоть понимаете, какую глупость пытаетесь сделать? Мы представители церкви и действуем под эгидой самого папы. Да ваша организация будет уничтожена в считанные секунды, если...» Солдаты последний месяц проходили очень серьезную подготовку, а до этого они все являлись крепкими и тренированными молодыми людьми, с хорошим прошлым. Болтовня церковника не особо сильно влияла на их уверенность. Последнее предупреждение. Всем поднять руки и ложиться на пол. Если не подчинитесь, умрете. Строго скомандовал капитан отряда захвата. Церковники не смели больше возразить и смиренно легли. После этого из толпы, окруженной несколькими солдатами со всех сторон, вышел руководитель операции по уничтожению церкви, Рем. На нем была надета зеленая военная форма, как у обычных солдат, но его погоны украшали несколько звезд. Они давали понять всем отрядам, кто являлся выше их по рангу. Когда Рем ступил на платформу, солдаты отдали ему честь. «Вольно, солдаты!» — строго скомандовал Рем. Последний месяц он каждый день вместе с этими солдатами тренировал свое тело. Именно этим генерал смог завоевать благосклонность своих подчиненных. После того, как все солдаты исполнили приказ, генерал обернулся к Зену и, давая честь, произнес: «Ваше Величество Зен, по вашему приказу, вооруженные силы Вавилона, сокращенно ВСВ, произвели захват церковной группы. Они пытались лишить жизни жителей города Вавилон без судебного решения, что является прямым нарушением закона». Анжелика, которая после начала всего этого штурма боялась за жизнь, с испугом посмотрела на мужа. Церковные служители с еще большим шоком посмотрели в сторону Зина. Даже имперская семья должна обращаться с ними с великим почтением, А этот молокосос посмел вытворить такое. Мелкий червяк, ты всего, лишь лорд города, и смеешь идти против папы. Да я лично сожгу тебя. Бах! Голова церковника, который начал угрожать Зину, была взорвана. Солдат, стоявший рядом с ним, без каких-либо колебаний пристрелил его. Народ Вавилона видел все это собственными глазами. Кто посмеет убивать служителя церкви? Лишь самоубийца. А вот их лорд без жалости убил одного из них. Народ Вавилона, слушайте меня, вашего лорда. Многие годы вы терпели угнетение от дворян и церкви. Ваши дети умирали с голоду, а вы смотрели на это, и нечего не могли изменить. Ваших жен насиловали, а мужей убивали. У меня как нового лорда есть к вам один вопрос. Вам не надоело? Люди с зажатыми кулаками слушали слова ученого. Сказанное им было правдой. Многие стали жертвами репрессий, изнасилований или смерти близких. По вашим глазам хорошо видно, каков ваш ответ. Мне не нужно глупых слов или обещаний. Единственное, что я хочу, это изменить этот город к лучшему. И это не пустые обещания. Вам всем хорошо известно, что около месяца назад был закрыт один район трущоб. С того места мы и начали строительство новой эры. С сегодняшнего дня это место больше не является закрытым. Любой желающий может посетить его и познать, насколько сильно изменилась жизнь в том месте. Жители смотрели на своего лорда. Его голос не был особенным, не обладал какой-то мощью, но в сердцах людей зажглась искра веры. Именно этого и желал Зен больше всего. Если есть надежда, то человек сделает все возможное для выживания. Глава 23. Почему бы мне не стать правителем этого мира? Глава 23. Почему бы мне не стать правителем этого мира? Один год. Мне нужен лишь жалкий год. Если за это время вы не сможете увидеть результат моей работы, то смело можете убить меня. Сперва зажечь искру веры, а после этого поставить свою жизнь на кон. План Зина был рискованным, но он должен был сработать. Жители Вавилона с неверием смотрели на платформу. Лорд желал что-то от них. Почему аристократ такого ранга общается с ними и говорит о своих планах? Даже больше, он даже готов рискнуть жизнью за это. Вам, наверное, интересно, что я имею в виду, да? Слушайте меня хорошенько. За этот год я сделаю из этого города самый продвинутый мегаполис мира, где у каждого жителя будет теплая вода и канализация в домах, где полиция будет работать для защиты граждан, а не для своего благополучия. Я сделаю так, что все будут равны закону, и никто не сможет запугивать другого. Жители Вавилона, я предлагаю вам лучшую жизнь, где ваши дети и даже вы получите образование, сможете читать и писать. Каждое новое предложение больше и больше возбуждало всех присутствующих. Лорд собирается сделать нашу жизнь лучше. Канализация и теплая вода в каждом доме. Все получат образование. Все шло по плану. Людям нравилось предложение лорда. Они не боялись, что Зен обманет их, ведь зачем ему это? Он без проблем мог вообще не говорить эти слова, тем более ставить жизнь на кон. Единственное, что мне нужно от вас, это полное содействие. Не деньги, не ваши жизни, а простое сотрудничество. Сперва я оглашу новые правила города, которые будут действовать ровно один год после принятия. Первое. Всем жителям запрещается покидать город. Не имеет значения по какому поводу, все, кто попытаются нарушить это правило, умрут. Второе. Все жители равны по своим правам. Третье. Новая конституция уже готова и находится в ратуше. Все полицейские уже знают основные уставы, и еще мы ввели новую инстанцию как суд. Подробные объяснения будут потом. Четвертое. Каждый житель получит право на работу и образование. Школы будут полностью бесплатными, а работы хорошо оплачиваемые. Вы так же можете выбрать любую работу, которую захотите из списка работ. Пятое. Как вам известно, городу нужна защита, и я создал новую армию под названием ВСВ, Вооруженные силы Вавилона. Критерии найма в армию находятся около казарм. Прочитайте их, и если пройдете подготовку, мы примем вас. Это краткое описание всех глобальных реформ. Пока нам не хватало рук, но теперь все должно измениться с вашей помощью. И еще, район бывших трущоб – это первое место, где мы провели полную реконструкцию. Все желающие могут посмотреть на новые дома, школы, канализацию и дороги.